Мио, мой Мио. Да, наступило утро. Рассвело, и такая чудесная стояла погода. Светило солнышко, до меня долетал легкий, добрый летний ветерок и рошил мои волосы. Я выглянула в окно и бросила взгляд на озеро. Озеро лежало гладкое, радостное. В его голубых водах отражалось солнце. Никаких заколдованных птиц не было видно. Ах, какой это был чудесный день! В такой день хочется играть и веселиться. Я не мог оторвать глаз от воды, покрытой рябью от утреннего ветерка. Мне захотелось что-нибудь бросить вниз. Как весело бы оно плюхнулось в воду. Но у меня в руках был только меч. Его-то я и швырнул со всей высоты. Было весело смотреть, как меч летел, переворачиваясь в воздухе, и какой взметнулся фонтан брызг, когда он коснулся воды. По водной глади разбежались круги, и меч опустился на дно. Круги становились все шире и шире, пока не покрыли всю поверхность озера. Это была такая красота! Но у меня не было времени стоять и смотреть, и дожидаться, пока они исчезнут. Надо было поспешить к Юм-Юму. Он, конечно же, ждет меня и тревожится. И вот я возвращался тем же путем, что прибыл сюда час назад. В длинных переходах и обширных залах царила тишина. Там никого не было. Ни одного черного стражника. Они все исчезли, все до единого. Опустевшие залы освещало солнце. Его лучи, проникавшие сквозь зарешеченные окна, бросали свет на густую паутину, висевшую под высокими сводами, и было видно, какой этот замок старый и какой унылый. В этой неприветливой тишине меня вдруг пронзила мысль. А вдруг Юм-Юм тоже исчез? И я помчался бегом все дальше, дальше и дальше. И вот когда я был уже недалеко от башни, я услышал, как Юм-Юм играет на дудочке. Я обрадовался, и мне стало спокойно. Я распахнул двери нашей бывшей тюрьмы. Он увидел меня. Глаза его радостно вспыхнули. Он вскочил с пола. «Мио!» — закричал он. «Я так тревожился! Я просто не мог не играть все это время, иначе бы я не выдержал!» «Успокойся!» — сказал я. Теперь все тревоги позади. Мы никак не могли наглядеться друг на друга, и мы смеялись от радости. «Пошли отсюда», — сказал я, — «уйдем и больше сюда никогда не вернемся». Мы взялись за руки и выбежали из замка рыцаря Като. И кто бы вы думали, прискакал нам навстречу? Мирамис! Моя златогривая Мирамис! Рядом с ней бежал маленький белый жеребенок. Мирамис остановилась прямо передо мной, и я обнял ее за шею, прижал к себе ее голову и все шептал ей на ухо: «Мирамис, моя дорогая Мирамис!» А Мирамис смотрела на меня своими преданными глазами, и я понял, что она тосковала по мне так же, как я тосковал по ней. Посреди двора стоял тот самый столб, а рядом лежала сброшенная цепь. И тут я понял, это на Мирамис рыцарь Като тоже наложил свои злые чары, что она и была той черной лошадью, которую я видел тогда ночью, прикованной к столбу во дворе замка. А тот черный жеребенок был тем самым, которого похитил рыцарь Като из сумрачного леса и о котором белые лошади плакали кровавыми слезами. Больше им не придется плакать. Скоро же ребенок к ним вернется. — А что же с остальными похищенными рыцарем Като? — спросил Юм-Юм. — Заколдованные птицы, где они? — Пусть Мирамис отвезет нас к озеру. Поищем их там. Мы взобрались на спину Мирамис, и жеребенок, стараясь не отставать, побежал следом. Только мы успели проскочить ворота замка, как в тот же миг послышался ужасающий грохот, да такой, что содрогнулась земля. Это рухнул замок рыцаря Като, обратившись в груду камней. «Вот и нет больше замка рыцаря Като», — сказал Юм-Юм. «Остались одни только камни», — подхватил я. С вершины скалы к озеру спускалась извилистая тропа. Извилистая, узкая, очень опасная. Но Мирамис шла по ней так осторожно, так осмотрительно ступала мелкими шажками, что мы смогли благополучно спуститься на берег. У самого подножия скалы толпилась орава ребятишек. С сияющими личиками кинулись они нам навстречу. «О, да ведь это же братья Нано!» — воскликнул Юм-Юм. «А вот и маленькая сестренка Ири! И все остальные тоже здесь! Не осталось больше ни одной заколдованной птицы!» Мы спрыгнули с Мирамис. Детишки подошли к нам поближе. Они слегка смущались, но их глаза светились радостью. От толпы отделился мальчик. Это был один из братьев Нано. Он дотронулся до моей руки и сказал тихонько, чтобы только я мог его услышать: «Я так рад, что на тебе мой плащ. А уж как я рад, что с нас слетели злые чары!» И еще одна девочка подошла поближе. Это была сестренка Ири. Она слегка оробела и поэтому сказала, не глядя прямо на меня, а повернувшись в сторону озера: «Как я рада, что у тебя оказалась моя ложечка! А уж как я рада, что с нас слетели злые чары!» А другой брат Нано, положив мне руку на плечо, проговорил: «Как я рад, что нам удалось выудить твой меч из самой глубины озера! А уж как я рад, что с нас слетели злые чары!» «А этот меч снова лежит на дне озера», — сказал я. «И хорошо, и ладно, потому что мне он больше никогда не понадобится». «А мы бы больше не смогли его достать», — сказал брат Нано, «ведь нас уже никто никогда не превратит в птиц». Я глядел всю ребятню, одного за другим. «А кто же из вас дочурка ткачихи?» — спросил я. Но ответом мне было полное молчание. «Кто из вас дочурка ткачихи?» — повторил я свой вопрос. Мне так хотелось поскорее рассказать ей, что надетый на мне плащ так меня выручил, потому что материю на его подкладку соткала ее мама. «Ее дочкой была Мелимани», — сказал брат Нано. «Где же она?» «Вон там она лежит», — вздохнул брат Нано. Дети отошли в сторону. У самого берега, в набегающих волнах на каменном выступе скалы, лежала девочка. Я кинулся к ней и упал на колени. Она лежала неподвижно, глаза ее были закрыты. Ее личико было белым-белым, без кровинки, а на маленьком тельце были видны следы ожогов. Девочка была мертва. «Это она погасила факел», — сказал брат Нано. «О, в какое я пришел отчаяние! И что теперь могло меня порадовать? Ведь маленькая Мелимани погибла из-за меня!» «Не огорчайся», — стал утешать меня брат Нано. «Мелимани сама решила, как ей поступить. Это был ее выбор. Она знала, что ее крылья займутся огнем». «Но ведь она умерла?» — с горечью воскликнул я. Брат Нано взял ее обгорелые ручки в свои. «Нам придется оставить тебя одну, Мелимани», — сказал он. «Но прежде чем уйти отсюда, мы споем тебе колыбельную песню». Все дети уселись на скале вокруг девочки и запели. Эту песню они сами сочинили для Милимани. Милимани, сестричка, упавшая прямо в волны, опалив свои бедные крылья, Милимани, о, Милимани, будет спать, никогда не проснется. Не полетит Милимани с горьким криком над темной водою. «Про какую это темную воду вы поете?» — спросил Юм-Юм. «Темной воды больше нет. Теперь только светлые ласковые волны будут петь вашу песню для Милимани. Жаль, нам не во что ее завернуть», — посетовала сестренка Иири. «Ей было бы не так жестко спать на голой скале». «Вот же мой плащ», — сказал я. «Мы завернем ее в ткань, что соткала ее матушка». И я обернул маленькое тельце плащом с подкладкой из волшебной ткани, что подшила ткачиха. И была эта ткань мягче яблоневых лепестков, легче ночного ветерка, теплее крови, что течет из самого сердца. И эту волшебную ткань соткала ее родная мать. Я бережно обернул мой плащ вокруг Милимани. Пусть будет ей мягко лежать на скале. И тут свершилось чудо. Милимани открыла глаза и взглянула на меня. Она не шевелилась, просто смотрела. Потом приподнялась и села, с удивлением поглядев на окруживших ее детей. Потом она огляделась вокруг и удивилась и того больше. «Какое голубое озеро!» — проговорила она. А потом она сбросила кутавший ее плащ и встала. И оказалось, что на ее теле и следа ожогов не осталось. О, как же мы все были счастливы, что Милимани ожила! Вскоре мы увидели, как вдали показалась лодка. Кто-то мощно работал веслами, и она, скользя по гладкой воде, быстро приближалась к нам. И вот уже мне удалось разглядеть в ней кузнеца, кующего мечи, и рядом с ним Эно. Лодка причалила к скале, и они оба спрыгнули на берег. «Ну что я говорил?» — воскликнул кузнец, и голос его прозвучал громовым раскатом. «Что я вам говорил? Приближается час последней битвы рыцаря Като. Вот что я вам говорил!» Эно поспешил мне навстречу. «Я хочу кое-что показать тебе, принц Мио», — сказал он. Эно протянул свою морщинистую руку. У него на ладони лежал маленький зеленоватый листочек. Маленький прелестный листочек, слабенький, только-только начавший зеленеть, с едва заметными прожилочками. «Он вырос в мертвом лесу», — сказал Эно. «Я только что обнаружил его на ветке». Он радостно закивал, и его лохматая голова закачалась на тонкой шее. «Теперь я буду каждое утро приходить в мертвый лес и смотреть, не проклюнулись ли там еще новые зеленые листочки. А этот листочек я дарю тебе, принц Мио». Он положил листочек мне на ладонь. Он отдавал мне самое прекрасное, что у него было, и снова кивнул головой. «Я сидел в своем домике и все время желал тебе удачи, принц Мио», — продолжал Эно. «Все сидел и желал тебе удачи». «А что я говорил?» — подхватил кузнец. «Я говорил, приближается час последней битвы рыцаря Като. Ведь именно так я и говорил». «А как ты сумел вернуть свою лодку?» — поинтересовался я. «Волны сами пригнали ее к моему берегу», — сказал кузнец. Я бросил взгляд на другой берег, туда, где была пещера кузнеца и домик старого Эно. А по озеру плыли лодки, много-много лодок. Они были полны незнакомых мне людей, бледные, изможденные. Они смотрели на солнце, на голубые воды озера и на их лицах играли радостные улыбки. Они еще никогда не видели солнца, а теперь мгла рассеялась, и они радовались его лучам и чистой голубой озерной воде, и освещенным солнышком скалам. Это было так прекрасно. И только груда уродливых камней, оставшихся от рухнувшего замка, портила вид. Но я подумал, что вот со временем эти камни обрастут мхом, и все о них позабудут. Их скроет мягкий зеленый покров. Никто и не вспомнит про страшный замок рыцаря Като. Я видел однажды розовые цветочки, цветущие в амшаннике. Они напоминают малюсенькие колокольчики и расцветают в расщелинах скал. Может быть, такие розовые колокольчики расцветут во мху, которую укроет развалины замка рыцаря Като. Будет очень красиво, подумал я. Дорога домой была длинной, но преодолевалась совсем легко. Дети ехали верхом на Мирамис, а совсем маленькие — на белом жеребенке. Им это очень нравилось. Настала ночь, и сумрачный лес превратился в лес лунного света. Мы шагали посреди притихших деревьев, и вдруг Мирамис оглушительно громко заржала, а где-то вдали, в глубине леса, также громко отозвалась вся сотня белых лошадей. Они мчались к нам. Их копыта звонко ударяли о землю. Маленький белый жеребенок тоже попытался заржать, подражая Мирамис. Но его неокрепший голос звучал еле-еле. Но белые лошади услышали его. О, сколько было радости! Бедный малыш вернулся домой. Ну вот, теперь у нас была целая сотня лошадей. И никому больше уже не пришлось идти пешком. Я, конечно, скакал на Мирамис, а Юм-Юм, как всегда, сидел позади меня и ни за что не хотел пересесть ни на какую другую лошадь. Одну девочку, самую-самую маленькую, мы усадили на жеребенка. Мы скакали лесом, и уж до чего красиво смотрелись белые лошади, освещенные луной. Вскоре что-то белое мелькнуло между деревьями. Это белел яблоневый цвет возле домика ткачихи. Ветки были усыпаны цветами, точно покрыты белым снегом, а домик выглядел так, будто он явился из сказки. Из домика до нас доносилось легкое постукивание. «Это моя мама ткет на ткацком станке», — сказала Милимани. Она соскочила с лошади возле калитки и помахала нам на прощание рукой. «Как я рада, что вернулась домой», — сказала она. «И как замечательно, что яблони еще не отцвели». Она побежала по дорожке меж яблонь и скрылась в домике. Ткацкий станок тут же умолк. А перед нами лежал еще долгий путь до острова зеленых лугов. Моя душа рвалась туда, к моему отцу-королю. Сотни белых лошадей во главе с Мирамис поднялась в воздух над сумрачным лесом и полетела выше самых высоких облаков в сторону острова зеленых лугов. Наступил рассвет, когда мы добрались до моста утренней зари. Служители как раз успели навести мост, и он светился в лучах восходящего солнца. А сотни белых лошадей с развивающимися гривами стремительно неслась по мосту. Служители стояли точно пораженные громом и молча глядели на нас. Но вдруг один из них, точно опомнившись, достал рог и громко затрубил в него. Призывный звук рога разнесся по всему острову зеленых лугов. И тут же из всех домов, из всех избушек и хижин стали выбегать люди, которые жили в горе и печали, по своим похищенным детям. И вот они увидели их, скачущих на белых лошадях, возвращающихся домой, всех-всех до единого. Белые лошади поскакали дальше, по зеленым лугам, и мы очень скоро оказались возле сада, где цветут розы. Дети спрыгнули с лошадей, и к ним подбежали их папы и мамы, и были они так же счастливы, как белые лошади, когда к ним вернулся их маленький белый жеребенок. Среди подбежавших людей были и Нонно с бабушкой, и мальчик Ири с братьями и сестрами, папа и мама Юм-Юма и множество людей, с которыми я не был знаком. Они смеялись и плакали от счастья, обнимали и целовали своих вновь обретенных детей. Но моего отца-короля среди них не было. Белые лошади поняли, что в них больше нет нужды, и направились обратно в сумрачный лес. Они помчались назад по зеленым лугам, а впереди всех скакал маленький белый жеребенок. Юм-Юм жаром рассказывал папе и маме обо всех наших приключениях. И он не заметил, как я открыл маленькую калитку сада, где цветут розы. И никто не обратил внимания на то, что я исчез. И хорошо, потому что мне хотелось пойти одному. Я шел под серебристыми тополями. Они звенели по-прежнему. И, как всегда, розы были в цвету. И тут я увидел. Я увидел моего отца-короля. Он стоял на том же месте, где я попрощался с ним, когда отправился в страну тридесятую. Он стоял, протягивая ко мне руки, и я бросился к нему и обнял его крепко-крепко. А он прижал меня к себе и прошептал: «Мио, мой Мио, потому что мой отец-король любит меня, и я очень люблю моего отца-короля». О, какой это был счастливый день! Мы играли вместе с Юм-Юмом в саду, где цветут розы, и вместе с нами играли Нонно и его братья, и Ири с братьями и сестрами, и все остальные ребята. Мы показали им шалаш, который мы построили с Юм-Юмом, а он им очень понравился. Мы скакали на Мирамис, и она легко перескакивала через розовые кусты. Мы затеяли игру с моим плащом. Он был мой, потому что брат Нонно не захотел взять его назад. «Подкладка-то уж, во всяком случае, твоя, Мио», — сказал он. Мы с ребятами играли в жмурки. Я надел плащ подкладкой наружу, бегал вокруг розового куста и кричал: «Не поймаете, не поймаете!» И, конечно же, никто не смог меня поймать. Стало смеркаться, и ребята разошлись по домам. Папа и мамы ждали их, ведь это был самый первый вечер их возвращения домой. Мы с Юм-Юмом остались в шалаше одни. Мы играли на своих дудочках, пока сумерки совсем не сгустились. За мной пришел мой отец-король. Я пожелал Юм-Юму спокойной ночи, и он побежал домой. И я пожелал спокойной ночи Мирамис, которая паслась на травке возле нашего шалаша. Я взял моего отца-короля за руку, и мы пошли домой через сад, где цветут розы. «Мио, мой Мио, мне кажется, ты подрос за время твоего отсутствия», — заметил мой отец-король. — «Думаю, сегодня мы сделаем новую зарубку на кухонном дверном косяке». Мы шагали под серебристыми тополями, и сумерки наполняли сад легким голубым туманом. Белые птицы укрылись в своих гнездах, и только на верхушке самого высокого тополя одиноко примостилась птица печаль. Она пела. Интересно, о чем она могла петь теперь, когда все дети вернулись домой? Я подумал, наверное, она всегда найдет, о чем петь. Далеко в лугах пастухи разжигали костры. Один за другим они вспыхивали в темноте, и это было так красиво. Послышалась старинная мелодия, которую они играли на пастушьих дудочках. Мы шли держать за руки. Мой отец-король и я, и легонько покачивали руками. Мой отец-король смотрел на меня, улыбаясь, и я смотрел на него и чувствовал себя таким счастливым. «Мио, мой Мио», — все повторял мой отец-король. А больше он ничего не говорил. «Мио, мой Мио». Пока мы шагали в сумерках, настал вечер, а следом и ночь. Уже давно живу я в стране далекой. И все реже и реже думаю о том, как я жил на Уплансгатен. Только Бенку я вспоминаю часто. Я надеюсь, что он больше обо мне не тоскует. Но ведь у Бенки есть папа и мама, и, наверное, он нашел себе нового друга. Иногда я вспоминаю тетю Эдлу и дядю Сикстона, и больше уже на них не сержусь. Интересно, они вообще заметили, что я исчез? Может, тетя Эдла думает, что если она пойдет в парк Тенгера, то обнаружит меня на какой-нибудь скамейке. Она, может быть, думает, что я сижу там под фонарем, грызу яблоко и забавляюсь с пустой бутылкой из-под пива или еще с каким-нибудь мусором. И, может, она воображает, что, сидя на скамейке, я гляжу на светящиеся окна и думаю о детях, которые ужинают со своими папами и мамами. И тогда она, возможно, злится, что я до сих пор не принес ее любимые сухарики. Но она ошибается, тетя Эдла. Ох, как же она ошибается! Нет никакого Буссе на лавочке в парке Тегнера, потому что он живет в стране далекой. Слышите? Он живет в стране далекой. Он там, где звенят серебристые тополя. Он там, где по ночам горят костры. Там, где есть хлеб, утоляющий голод. Он живет там со своим отцом-королем, которого он так же любит, как любит его отец-король. Вот так обстоят дела. Бу Вильхельм Ульсен теперь находится в стране далекой, и ему замечательно живется у его отца-короля. Конец книги. Декабрь 2011 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Татьяна Телегина.